Глава 9. Допрос повешенного. Тем временем Перкинс и его друзья возвратились на дачу и уложили повешенного в бильярдной на широком диване. Клифтон озабоченно возился с ним, потом выпрямился, и довольная улыбка заиграла на его губах. «Ну что?» — спросили в один голос его соотечественники. «Великолепно! Руми почти его не попортил. Что за великолепный экземпляр! Вы только взгляните на него!» Бывший вождь пиратов действительно представлял собою великолепный образец человека желтой расы. Высокий, жилистый, крепко сложенный, он был создан для арены и амфитеатра. Лежал он на спине, не подавая признаков жизни, но черты его были менее искажены, чем обычно бывает с повешенными, и тело еще не приняло трупного оттенка. Видно было, что он мало страдал. «Не разбудить ли Минго?» — спросил сэр Артур, обращаясь к Перкинсу. «А ведь и правда, я совершенно про него забыл», — воскликнул капитан и бросился в столовую. Переваривая сытный обед, толстый мандарин храпел в кресле. «Вставайте, дорогой председатель!» — тормошил его Перкинс. «А? Что?» — мычал почтенный мандарин, с трудом раскрывая глаза. «Ах, это вы! Ну что, нашли?» «Кого?» «Красного паука, конечно!» «Да разве дело в этом?» «Ах, простите, вы приехали с казни!» «Все готово!» — перебил Перкинс. «Пожалуйте!» «Куда? Зачем?» «А разве вы забыли, что я купил у Руми тело Пейхо?» «Помню. Я даже спрашивал себя, зачем это оно вам понадобилось?» «А вот сейчас узнаете. Он здесь». «Как здесь?» — подскочил Минг. «Вы его привезли сюда? И думаете держать его рядом со столовой, где подают такие вкусные обеды?» И толстый председатель вскочил на ноги, как будто удивление превратило его в резиновый мяч. «Совершенно верно», — повторил Перкинс. «Увидите, какой это чудесный экземпляр!» И с этими словами увлек мандарина в бильярдную. Сэр Артур зажег люстры. Яркий свет падал на лицо казненного. Глаза его были закрыты. Рот сверкал оскалом зубов, белых и острых, как у хищника. Но лицо казалось спокойным и еще не застывшим в смерти. Только на шее ярко синела полоса от веревки, и местами была разорвана кожа. Минг подошел к дивану и с любопытством разглядывал того, кого сам отправил на виселицу. Между тем доктор приготовил стакан с лекарством и вдруг вытащил из шеи пирата изогнутую серебряную трубочку и две пластинки, слегка видневшиеся в надрезах кожи под кадыком. Минг с любопытством следил за его движениями, собираясь спросить, что это значит. А доктор прижал пальцем ранку от трубки, похожую на прорезанную в вороте рубашки петлю, и при помощи сэра Артура приподнял и посадил казненного. Вдруг Минг отшатнулся от дивана, испустив пронзительный крик, полный безумного, нечеловеческого ужаса. Пират приоткрыл глаза. Глубокий вздох приподнял его грудь. Остекленевший взгляд медленно обвел присутствующих. Когда он остановился на Минге, несчастный мандарин окончательно потерял голову и с воплем бросился бежать. «Вы с ума сошли!» — поймал его Перкинс за фалды. «Он воскресает!» — твердил мандарин, дрожа всем телом. «Он воскресает!» «Я думаю, стал бы я платить за него 100 фунтов для того, чтобы похоронить». Минг ничего не понимал, но покорно позволил подвести себя к дивану, где медленно оживал Пейхо. Доктор заставил пирата выпить возбуждающий сердце напиток, потом наложил на рану странный инструмент, стянул ее края и забинтовал. Редкий опыт трахеотомии и ограждения от сжатия сонных артерий удался блестяще. Выздоровление пирата было делом 2-3 дней. Но почтенный мандарин ничего не смыслил в европейской медицине и приписал колдовству все, что творилось у него на глазах. «Так значит, он не мертв?» — беспомощно пробормотал он наконец. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил доктор пирата, не отвечая Мингу. «Хорошо. слабо, но отчетливо прошептал Пейхо. Обалдевший мандарин не мог вымолвить ни слова. Молча поднял он очи к небу и схватился за голову. «Мы сдержали слово», — сказал Перкинс пирату. «Теперь и ты должен сдержать свою клятву и рассказать все, что знаешь, потому что тебя уже повесили и вынули из петли». «Да», — ответил воскресший. Странная улыбка мелькнула на его лице. «Через двое суток ты будешь совершенно здоров. Мы затеваем экспедицию против Латронских островов, и ты будешь нашим лоцманом. Я исполню все, что клялся исполнить. А теперь скажи нам, кто стал предводителем пиратов после того, как тебя взяли в плен? Красный паук». Произнося это имя, пират до того разволновался, что доктору пришлось положить ему руку на плечо, чтобы он не делал резких движений. «Какой красный паук? О чем он говорит?» — встрепенулся Минг. «Красный паук. Чу. Бывший мясник из Фунзи», — повторил Пейхо и устало закрыл глаза, измученный сильным волнением. «Вы слышите, Перкинс?» — воскликнул мандарин, также внезапно переходя от страха к радости. «Вы слышите, мой друг? Мой бесценный, единственный друг!» «Ну, конечно», — ответил капитан. «Теперь мы знаем, где скрывается убийца, и он предводитель этих подлецов-пиратов, ваших врагов, а, следовательно, и моих личных». «Совершенно верно. Теперь вы, наконец, понимаете, что наша сделка с Руми была довольно выгодной. Остается арестовать убийцу, и вы спасены». «Клянусь Буддой, это правда. Остается арестовать убийцу». Но эти слова окатили его точно ушатом холодной воды и разом прекратили его излияние. «А значит, — продолжал Перкинс, — чтобы добиться такого результата, одинаково нужного и вам, и мне?» «Очень нужного. Даже более нужного, чем вам», — перебил со вздохом Минг. «Вы должны воспользоваться всем вашим влиянием и всеми служебными связями. Оставим доктора с пациентом и перейдем в столовую. Я вам объясню, что вы должны теперь предпринять». «Ну а он не умрет во второй раз, этот бедняга?» — спросил толстый судья, бросая на Пейхо взгляды, полные самой трогательной заботливости. «Этого не опасайтесь». И, взяв его под руку, увел Минга в столовую. «Итак, снова подытожим наши успехи», — сказал Перкинс, приказав подать Мингу коктейль, чтобы освежить его после всех пережитых волнений. «Мы узнали имя убийцы, и мы узнали, где он скрывается. Остается добиться у принца Конга разрешения арестовать его на Латронских островах. Нам не надо ни его военных судов, ни солдат. Пусть он нам только разрешит выступить самостоятельно. А за успех я ручаюсь. Таким образом, мы сразу убьем двух зайцев, арестуем убийцу и раз навсегда очистим устье реки от пиратов. Если хотите, вы можете принять участие в этой экспедиции». «Разумеется», — пробормотал Минг, не зная, шутит ли Перкинс или говорит серьезно. «Отправляйтесь завтра на рассвете в Кантон. Воспользуйтесь приливом и попросите, чтобы вашу лодку взял на буксир пароход, идущий в Вампоа. Это ускорит ваше путешествие и даст вам возможность завтра же быть у принца Конга». «Будет исполнено. Мы не можем терять ни минуты». «Если так, ложитесь спать, а я еще раз навещу воскресшего из мертвых. Позвольте пожелать вам счастливого пути, потому что утром мы уже не увидимся. Я буду в английской фактории, как только наш будущий лоцман оправится от ран». «Вы уж получше ухаживайте за этим милым Пейхо», — упрашивал Минг. «Но как это все необычайно! Повешенный оказывается живым, а этот черт-мясник — гнуснейшим убийцей. Стоит мне узнать его имя, как оказывается, что он скрылся неведомо куда. Стоит узнать, где он скрывается, как оказывается, что туда нельзя сунуть носа. Ох, чувствует моя душа, что сегодня у меня снова будет бессонница». И, пожав руку капитану, Минг со вздохами поплелся в отведенную для него комнату.